Глава 32. Босх и Эдгар прошли со Стоксом через сыскной отдел, потом по короткому коридору, ведущему к комнатам для допросов. Втолкнули его в третью комнату и примкнули наручниками к стальному кольцу посередине стола. «Сейчас вернемся», — сказал Босх. «Слушай, командир, не бросай меня здесь», — заныл Стокс. «Они придут сюда, командир!» «Никто, кроме меня, не придет, только сиди тихо». Детективы покинули комнату и заперли дверь. Босх направился к столу и группы. В отделе не было ни души. Когда кто-нибудь в отделении оказывался ранен, участие проявляли все. Это являлось своего рода ритуалом. Каждый, если бы получил рану, захотел бы, чтобы все беспокоились о нем, и сам считал своим долгом проявлять заботу о других. Босху требовалось покурить, подумать. В его голове теснились мысли о Джулии и ее самочувствии. Он понимал, что ничего не может сделать, но все-таки старался сосредоточиться. Босх сознавал, что вот-вот наряд из ГРВСП возьмет след и приедет за ним и Стоксом. Он снял телефонную трубку и позвонил в дежурную часть. Ответил Манкевич, видимо, единственный, кто оставался в отделении. «Какие последние новости?» — спросил Босх. «Что с ней?» «Не знаю. Слышал, что дело плохо. Ты где?» «В отделе. Привез этого типа. Гарри, ты что? Случившимся занимается ГРВСП. Вам нужно быть на месте преступления. И тебе, ему». «Если в двух словах, я побоялся ухудшить положение. Послушай, узнаешь что-нибудь о Джулии, сразу сообщи мне, ладно?» «Обязательно». Босс хотел положить трубку, но вспомнил кое-что. «Манк, еще вот какое дело. Твой Эджвуд принялся пинать подозреваемого, лежавшего на полу, в наручниках. У него, похоже, сломано 5 или 6 ребер». Босс ждал. Манкевич отмалчивался. «Могу дать этому официальный ход или предоставить тебе разбираться самому. Выбирай. Я сам разберусь. Не забудь сообщить мне». Он положил трубку и взглянул на Эдгара, тот кивнул, выражая одобрение напарнику. «А как быть со Стоксом?» — спросил Эдгар. «Гарри, что там, черт возьми, произошло в этом гараже?» «Ума не приложу. Слушай, я пойду поговорю с ним об Артуре де Лакруа, посмотрю, что удастся выведать, пока не нагрянет ГРВСП и не заберет его. Когда они появятся, попробую их задержать». «Да, а в эту субботу я собираюсь задать жару тигру Вудсу на Ривьере. Знаю». Босс направился в коридор и уже у двери в третью комнату сообразил, что не забрал свой магнитофон у детектива Брэдли из ОВБ. Он хотел записать разговор со Стоксом. Пройдя мимо нее, шагнул в расположенную рядом с ней аппаратную, включил видеокамеру и вспомогательный магнитофон третьей комнаты, потом вошел туда. Босх сел напротив задержанного. Взгляд Стокса был безжизненным. Меньше часа назад он протирал БМВ, зарабатывая несколько долларов. Теперь его ждало возвращение в тюрьму, в лучшем случае. Он знал, что кровь полицейского в этой воде привлекает синих акул. Многие подозреваемые были застрелены при попытке к бегству или непонятным образом повесились в камерах. Во всяком случае, репортерам это объясняли так. «Сделай себе большое одолжение», — произнес Босх. «Успокойся, черт возьми, не совершай глупостей. Не выкидывай с этими людьми ничего такого, что приведет к твоей смерти. Понимаешь меня?» Стокс кивнул. Босх увидел у него в нагрудном кармане комбинезона пачку Мальборо и потянулся к ней через стол. Стокс вздрогнул. «Не пугайся». Он взял пачку сигарет и прикурил одну от спички, излежавшей за целлофаном книжечки. Принес из угла комнаты маленькую мусорную корзину, поставил рядом со своим стулом и бросил в нее спичку. «Если бы я хотел бить тебя, то занялся бы этим в гараже. Спасибо за курево». Босх смаковал табачный дым. Он не курил уже больше 2 месяцев. «А мне можно сигарету?» — спросил Стокс. «Нет, ты ее не заслуживаешь». «Не заслуживаешь даже дерьма. Но я хочу заключить с тобой небольшую сделку». Стокс поднял взгляд на Босха. «По поводу того легкого пинка в ребро. Ты забываешь о нем и приносишь его как мужчина. А я забываю, что ты брызнул мне в глаза этой гадостью. Командир, у меня до сих пор болят ребра, а у меня до сих пор жжет глаза. Это химическое моющее средство. Прокурор состряпает из этого нападения на полицейского быстрее, чем ты успеешь произнести от 5 до 10 лет в Коркороне. Помнишь, как сидел там?» Босх помолчал несколько секунд, чтобы до Стокса дошло. «Значит, договорились?» Стокс кивнул, однако сказал, «А что от этого изменится? Они заявят, что я стрелял в нее. Мне...» «Но я знаю, что не стрелял». Босх заметил, что в глазах Стокса появился проблеск надежды. «И скажу им в точности то, что видел». «Хорошо», — прошелестел Стокс. «И давай начнем сначала. Почему ты убегал?» «Потому что то, что я делаю, командир...» «Убегаю. Я преступник, ты полицейский. Вот я и убегаю». Босх вспомнил, что во всей этой неразберихе и спешке никто не обыскал Стокса. Приказал ему встать. Тому пришлось наклониться над столом из-за продетых в кольцо наручников. Босх зашел ему со спины и стал проверять карманы. «Шприцы есть?» «Нет, командир, никаких шприцев». Проводя обыск, Босх держал губами сигарету. От дыма щипало и без того воспаленные глаза. Он извлек из кармана в бумажник связку ключей, пачку денег из 27 купюр по $1, чаевые из Стокса за день. Больше ничего там не оказалось. Если у него были наркотики на продажу или для собственного употребления, то он их выбросил во время попытки побега. «Туда привезут собак», — промолвил Босх. «Если ты выбросил наркотик, собаки его найдут. И тут уж я ничего не смогу поделать. Я не выбрасывал. Если что-нибудь найдут, значит, подкинули». «Ну да, конечно». Босх сел снова. «Что я сказал тебе с самого начала?» «Хочу только поговорить. Это было правдой». «Всего этого», — Босх широко развел руками, — «можно было избежать, если бы только ты меня послушал. Полицейские никогда не хотят поговорить. Им всегда нужно что-то еще». Босх кивнул. Его не удивляли такого рода точные знания бывших заключенных. «Расскажи мне об Артуре Делакруа». Стокс вытаращился в замешательстве. «О ком?» «Об Артуре Делакруа, твоем товарище по скейтбордингу во времена жизни на Мире чудес. Вспомнил?» «Господи, командир, это было давно, знаю. Потому и спрашиваю». «А что рассказывать?» «Он черт знает, когда исчез, командир». «О нем, о том времени, когда исчез». Стокс взглянул на руки в наручниках и медленно покачал головой. «Прошло много времени, не помню». «Постарайся». «Почему он исчез?» «Не знаю. Просто не мог больше выносить той лажи и сбежал из дома». «Говорил он тебе, почему сбегает?» «Нет, командир, слинял втихую». «Однажды исчез, и все». «Я больше его не видел». «Какой лажи?» «Это ты о чем?» «Ты сказал, что он больше не мог выносить той лажи и сбежал из дома. О чем ты говорил?» — Да обо всей лаже в его жизни. — У него дома были скандалы? Стокс засмеялся и предразнил Босха. — У него дома были скандалы? А у кого не было, командир? — Его дома били? Я вот о чем спрашиваю. Снова смех. — А кого не били? Мой папаша предпочитал запуститься в меня чем-нибудь, чем разговаривать со мной. Когда мне было 12 лет, он саданул меня полной банкой пива с другого конца комнаты. Только за то, что я съел то, что он сам хотел. Из-за этого случая меня от него и забрали. Очень жаль, но у нас разговор об Артуре. Жаловался он тебе когда-нибудь, что отец его бьет? Командир, и говорить было незачем, я видел синяки. Он вечно ходил с подбитым глазом, вот это я помню. Синяки у него были от катания на скейтборде. Он много падал. Стокс покачал головой. Чушь это, командир. Арти мог всем нос утереть. Только и знал, что кататься. Уж он-то не падал. По вибрации пола босс догадался, что в помещении отдела появились люди, потянулся и нажал на шарообразной дверной ручке кнопку запора. «Помнишь, как Артур был в больнице? Он ушиб голову. Рассказывал он тебе, что это случилось при падении со скейтборда?» Стокс свел брови и опустил голову. Босс понял, что пробудил у него конкретные воспоминания. «Помню, у него была выбритая голова и швы наподобие застежки молнии. Но не могу вспомнить, что он...» Кто-то дернул дверь снаружи, раздался громкий стук. Из коридора послышался приглушенный голос. «Детектив Босх, это лейтенант Гилмор, ГРВСП. Откройте!» Стокс неожиданно дернулся назад, его глаза заполнили страхом. «Нет, не давай им! Заткнись!» Босх подался вперед через стол, схватил Стокса за ворот и притянул к себе. «Слушай меня, это важно!» Снова раздался стук в дверь. «Значит, Артур никогда не жаловался тебе, что отец бьет его? Слушай, командир, защити меня, и я дам любые показания, какие хочешь. Идет? Его отец был ублюдком. Показать, что Артур говорил мне. Отец сбьет его ручкой от метлы. Покажу. Бейсбольной битой. Отлично, могу. Я хочу, чтобы ты сказал мне только правду, черт возьми. Говорил он хоть раз тебе это или нет? Дверь распахнулась. Стучавшие взяли ключ из ящика стола на входе. Вошли двое. Лейтенант Гилмор и другой детектив из ГРВСП, которого Босх не знал. «Все, хватит!» — объявил Гилмор. «Босх, вы что делаете? Да или нет?» — спросил Босх Стокса. Второй детектив достал ключи из кармана и стал снимать со Стокса наручники. «Говорил хоть раз!» — выкрикнул Босх. «Уведи его!» — отрывисто приказал Гилмор второму детективу. «Запри в соседней комнате!» Тот поднял Стокса со стула и полувынес, полувытолкал в коридор. Наручники остались на столе. Босх тупо уставился на них, думая об ответах, которые дал Стокс, и чувствуя, как жутко сжимает грудь от сознания, что эта операция оказалась никчемной. Стокс ничего не добавил к делу. Джулия получила ранение, и притом совершенно бессмысленно. Наконец он поднял взгляд на Гилмора. Тот закрыл дверь и повернулся к Боску. «Так что вы делаете, Боск?»